«Меня?» — вскинулся Манхарин. «Смущает? Еще скажи, что мне интересно мнение этого порченного аптеки отродья о технике кориды». Импресарио отозвался довольно холодно. «Мнение профессионала всегда интересно, тем более если это профессионал в смежной области». Тут Манхарин не выдержал, отодвинул тарелку, приборы оглушительно звякнули и вскочил. «Я не понял. Ты равняешь этих уборщиков металлодома со мной, Фаустом Манхарином?» «Побойтесь жизни, маэстро. Я всего лишь назвал ведьмаков профессионалами в смежной области. И, говоря на чистоту, появление ведьмака в вип-ложе куда сильнее должно взволновать меня, нежели вас». Южный темперамент Матадора в очередной раз был погашен ледяным спокойствием импресарио. Карлос Гарсия успел неплохо изучить своего подопечного и с некоторых пор приобрел на него известное влияние. «Тебя? Почему?» Карлос Гарсия легко прощал более молодому подопечному многое, в том числе показушную фамильярность, даже публичную. Ибо звезда должна быть эксцентричной, к ней неприменимы обычные категории живых. Звездам положено то и дело капризничать, периодически закатывать оглушительные скандалы, смертельно обижаться на весь мир и совершать разнообразные необъяснимые глупости. Звезда без этого не звезда. А так, звездочка, если не искорка, которая стопроцентно исчезнет с небосклона шоу-бизнеса весьма быстро. Потому что его прислал Шуйский. Шуйский? Тот надутый полуэльф, который опрометчиво решил, будто я чего-нибудь испугаюсь? Тот самый. Но насчет его опрометчивости я бы не спешил делать выводы. Ведьмака-то он прислал. Опять ты со своим ведьмаком. Приготовился вторично вспыхнуть Матадор. И насчет ведьмака не спешите делать выводы. Какие еще выводы? Любые. Приятного аппетита, маэстро. Карлос Гарсия промокнул губы салфеткой и только после этого встал. Был он невысок и сухопар, чтобы не сказать тощ. На фоне такого бравого южного молодца, как Фаусто Манхарин, импресарио и впрямь выглядел задохликом. Однако сила его заключалась не в румяных, кровь с молоком в щеках, и не в содержащих кривую евросажень плечах. Сила его заключалась в мощи интеллекта, жизненном опыте и финансовых возможностях. Интеллект обитал под крапчатой лысиной, финансовые возможности подкреплялись обширными связями и почти безупречной репутацией. Лысине Карлоса Гарсия было далеко до ведьмачьей. Во-первых, она была следствием не мутации, а банального возраста, из которого, в свою очередь, проистекал завидный жизненный опыт. Ну а во-вторых, никаких татуировок на ней, естественно, не было. Так что смотрелась лысина побледнее. Но вот того, что под ней укрылось, следовало бояться даже ведьмакам. Карлос Гарсия был человеком и прожил в этом мире всего 62 года. Но он определенно прожил их не зря, на зависть иным долгоживущим. Выйдя из столовой, он спустился на первый этаж, в кабинет. Едва он успел войти и взглянуть на высокие напольные часы, тихо вякнул мобильный телефон. Импресарио первого Матадора Европы неторопливо вынул аппарат из кармана и взглянул на экран. Как он и ожидал, высветился ничего ему не говорящий номер. «Слушаю», — сказал Карлос Гарсия в трубку. «Все готово», — сообщили ему. «Начинайте», — велел импресарио и нажал на отбой. Живого, который только что звонил, Карлос Гарсия, конечно же, узнал. Его звали Лофт. «Первый раунд вы проиграли вчистую, господин Шуйский», — сообщил Геральт, отпивая эльфийского джина пополам с печерской минералкой. «Представьте себе, я заметил», — весело отозвался полуэльф. Шуйский действительно был весел. Никакой бравады или показухи. Попивает тот же джин, попыхивает сигарой, улыбается. Впрочем, трудно было предположить, что Манхарину удастся запугать смешными металлическими уродцами, которых ведьмак имел счастье наблюдать на недавнем представлении. «Надо ли понимать, господин Шуйский, что первый раунд вы рассматривали исключительно как разведку?» «Вы на редкость проницательны, мастер Геральт». «В таком случае», — задумчиво спросил ведьмак, «отчего бы не провести разведку по видеозаписям прежних выступлений Манхарина?» Шуйский расплылся в еще более широкой улыбке. «Оттого, мастер Геральт, что это вряд ли дало бы нам, да и вам тоже, достойную пищу для размышлений. Никогда раньше Манхарин не сталкивался с нашими машинами, да и вообще с машинами, порожденными Большим Киевом». Геральт задумался. Фраза была слишком глубокомысленной, чтобы содержать меньше двух смыслов. Что это может значить на самом деле? Машины из разных мегаполисов, разумеется, отличаются друг от дружки, даже однотипные. Иногда очень сильно. Разные заводы, на которых они растут, разные технологические линии, разное сырье, разные кланы на заводах, наконец. Все накладывает неповторимый отпечаток на нововыросшие дикие механизмы. Но что-то, за словами Шуйского, все-таки стояло. Несомненно. Впрочем, Геральту не пришлось долго гадать. Полуэльф в очередной раз выпустил замысловатый по форме клуб дыма, слегка подался вперед и доверительно сообщил. «Я вижу, вы совершенно не в курсе взаимоотношений Большого Киева и европейских Лос-Коридорос». Вероятно, Шуйский ожидал встречного вопроса. Однако Геральт справедливо решил, раз уж наниматель начал рассказывать, значит, выложит все, иначе к чему было начинать. Так и произошло. «Дело в том, мастер Геральт, что Лос-Коридорос обходит вниманием наш город отнюдь не случайно. За последние 50 лет их удалось заманить сюда всего 3 раза. И все 3 раза представление срывалось, едва начавшись. Примерно то же происходило и раньше. Я смутно помню приезд Матадора Диего Арманию почти сразу после преснопамятных событий в Хмельницком. Это был его последний выход на арену». Шуйский сделал паузу, однако вопросов от Геральта так и не дождался. Тот застыл в кресле, бесстрастно глядя перед собой и изредка отхлебывая джина. «Коррида в Большом Киеве до сих пор заканчивалась либо отказом Матадора и его подручных выйти на бой, либо их гибелью. Так что наш город до сегодняшнего дня выигрывал поединок с Лос-Коридорос в сухую. Нынешнее представление — первый случай, когда ничего особенного не произошло. Матадор продемонстрировал искусство Вероник, Натуралей и прочих Пасо де Печо. Зрители насладились его искусством, а заодно надулись пива и слопали вдоволь рамаданских сосисок. Все довольны, все счастливы, особенно я. И знаете почему? Потому что через 2 недели маэстро Манхарин приедет в Большой Киев вновь». «Вот оно что», — запоздал и сообразил Геральт. «Тогда понятно, почему против Манхарина выставили поливалку и прочих сегодняшних лапочек. Шуйскому важен сам факт проведения корриды в Большом Киеве. Скорее всего, он и не собирается выигрывать пари. Регулярно устраивая корриду в Киеве, он заработает в разы, в десятки раз больше, чем проиграет в этом дурацком споре. Но зачем тогда он нанял меня? Зачем ему знать, какие машины смертельно опасны для знаменитого Матадора, если выставлять против него поливалки?» Секундой позже Геральт сообразил и это — для того, чтобы знать наверняка, какие машины против Манхарина ни в коем случае не выставлять. Что ж, это объясняло все, вплоть до выплаченного аванса в 75 тысяч гривен. Поэтому в течение следующих минут 20 ведьмак честно, подробно и обстоятельно объяснял Шуйскому, в чем, по его мнению, слабости маэстро Манхарина, а чего Матадор ни в жизнь не испугается. Анализ выставленных на сегодняшний бой машин Геральт опустил. Что характерно, Шуйский и бровью не повел, хотя насчет Матадора вопросы задавал весьма въедливые. Шуйский остался доволен. Во всяком случае, он по-прежнему был весел, на смену джину выудил из бара початую бутылку эльфийской особой и щедро плеснул Геральту. Заверил, что идея привлечь ведьмака была счастливым озарением, приготовился записать контактные номера адреса, чтобы сообщить о месте и времени проведения второго боя и второй консультации. Геральт начал диктовать, но тут запиликал местный телефон на столе у Шуйского. Возникшее предчувствие было очень нехорошим. Веселье сошло с лица полуэльфа практически сразу после того, как он снял трубку и хорошо поставленным голосом произнес: «Шуйский слушает». Несколько секунд он действительно слушал, потом медленно опустил источающую короткие гудки трубку на аппарат и растерянно застыл. Геральту не нужно было ничего объяснять, с его-то ведьмачьим слухом. Прозвучало всего 2 фразы. «Маэстро Манхарин только что похищен из отеля, полиция устанавливает обстоятельства». Узнал Геральт и голос того, кто звонил. Это был Лофт. Надо признать, Шуйский быстро взял себя в руки. «Похоже...» — сообщил он, потирая лоб и усаживаясь в кресло. — У вас появилась дополнительная работенка, мастер Геральт? Ведьмак угрюмо воззрился на полуэльфа, который становился с каждой секундой все более озабоченным. — Насчет оплаты не беспокойтесь. Аванс я удваиваю... Нет, утраиваю. «Господин Шуйский», — тихо сказал Геральт, — «я ведьмак, а не сыщик». «Разумеется, разумеется. Ах, шах, ну что, как не вовремя! Где же я прокололся?» Некоторое время Шуйский сидел неподвижно. Казалось, от напряженной работы мысли в его седой шевелюре сейчас начнут проскакивать искры. «Понимаете, мастер Геральт, я догадываюсь, кто это сделал, и догадываюсь, куда привезут маэстро Манхарина и что ему предложат сделать». Ведьмак решил не изменять прежней политики, молчать и слушать, даже во время невольных пауз в речи Шуйского. «Сделал это, я полагаю, импресарио Манхарина, старый лис Карлос Гарсия. И намерен он показать похищенному Матадору наши киевские машины-убийцы. Самые экзотические, жуткие, каких давно не осталось в снулой и благополучной Европе. Разумеется, не лично. Гарсия заведомо, вне подозрений, и не собирается рубить сук, на котором сидит. Запуганного и раненого Манхарина он потом заботливо увезет в Большой Мадрид. Будет трогательно лечить и всячески холить, лелеять, не нежить, тетешкать, а главное, всецело поддержит решение маэстро больше никогда, никогда не приезжать в этот варварский город Киев, где обитают сплошь механические монстры, а живые, тупые, безмозглые и ничегошеньки не понимают в высоком искусстве корриды». «Но позвольте», — вопреки недавнему решению отмолчаться, вставил слово Геральт. «В этом случае Карлос Гарсия проиграет пари, а вы получите кругленькую сумму из его, как я понимаю, кармана». Шуйский грустно усмехнулся, словно умудренный годами дед, на наивный вопрос малолетнего внука. «Ах, мастер Геральт, мастер Геральт, жизнь иногда бывает да нельзя причудлива. Пока Манхарин выступает здесь, в Большом Киеве, Карлос Гарсия теряет большие деньги там, в Европе. Бизнес есть бизнес. Он не ведает жалости или сомнений. Мы заключили с Гарсией весьма странное пари. Каждый из нас стремится проиграть. Как бы это парадоксально ни звучало, и оба мы знаем, что формальный выигрыш на самом деле означает серьезные потери». «Да», — протянул Геральт, впечатленно качая головой. «Я повидал всякого, господин Шуйский, но ни с чем похожим на ваши пари я никогда не сталкивался». «Если вы не возражаете», — сказал полуэльф, потянувшись к телефону, «я сейчас кое-что выясню, а потом в общих чертах разъясню, что, по моему мнению, вам предстоит сделать и где все это развернется». Геральт пожал плечами и сосредоточил внимание на эльфийской особой. Набрав номер, Шуйский ждал, пока на противоположной стороне снимут трубку. Длинные гудки отчетливо звучали в тишине кабинета, даже постукивание пальцев полуэльфа по столешнице не могло их заглушить. «Алло, Лофт, ты не мог бы приехать? Ясное дело, срочно!» Лист с адресом Шуйский кремировал в пепельнице сразу же после того, как показал Геральту. Ведьмак молча кивнул, подтверждая, что адрес он запомнил. «У вас есть какой-либо план?» — устало поинтересовался полуэльф. «Да какой тут может быть план?» — пробурчал Геральт, поправляя амуницию. «Тут следует для начала ввязаться в драку, а там уж по обстановке». «В драку?» «Ну, хорошо, хорошо, в события», — поправился ведьмак. — «Извините, как оратор, я вам в подметке не гожусь. Приеду, войду на территорию, отыщу, где прячут Манхарина, а там уж соображу, что к чему». — «Да», — сокрушенно вздохнул Шуйский. — «Говоря на чистоту, не блещет ваш план». — «Другого все равно нет», — пожал плечами Геральт. — «Кстати, а с чего вы взяли, что Манхарина привезут на... ну, в общем, именно туда?» Шуйский некоторое время молчал, словно раздумывал, стоит раскрывать свои тайны ведьмаку, или обойдется ведьмак, невелика честь. Решил все-таки раскрыть. «Видите ли, мастер Геральт, я натура очень недоверчивая. Никому не верю, вот и Лофту не слишком доверял, хотя он вроде бы набился в компаньоны. В общем, я отслеживаю его мобильный, и по разговорам, и по местонахождению. По разговорам за ним никакого криминала не числится. Но не дурак же он, в конце концов, пользоваться для подобных разговоров тем мобильником, который я заведомо знаю. А вот спутниковое позиционирование показало, что он ездил, ну, в Святошин, а мне врал, будто сидит в гостинице в Голосеево. В Святошине у Лофта только один зафиксированный контакт с доминирующим кланом того самого объекта. Это раз». Геральт выжидательно глядел на полуэльфа. «А два», — закруглился Шуйский, — «это жучок в ботинке самого Манхарина. Там он, там, даже не сомневайтесь». «Хватило бы и только второго», — буркнул Геральт с легкой досадой. Не любил он ненужной болтовни перед уходом на задание. «Ничего, информации лишней не бывает», — Заодно будете знать, что Лофту доверять нельзя. Собственно, я это с самого начала предполагал, но чтобы вот так вот нагло и откровенно кидать... Да, слишком я о нем хорошо думал. «А дело у вас, господин Шуйский, поставлено с размахом, как я погляжу», — подумал ведьмак.